Глава 24. Почему они не покупают нашу компанию? Выгода. Выше скорость закрытия вакансий. Сложность средняя. Бюджет бесплатно. Срок реализации 1-2 дня. Маркетинг. Одна из важных маркетинговых задач – понять причины, по которым потенциальные клиенты или бизнес-партнеры не покупают вашу компанию или ваши товары-услуги. Причин может быть много. Понимание этих причин и работа с ними позволяет увеличить продажи. Сильные компании не боятся задавать себе вопрос, почему клиенты у нас не покупают. Маркетинг плюс HR. С кандидатами та же история. Если они нас не выбирают, надо разбираться, почему. Давайте разберем основные причины, почему кандидаты могут не выбирать вас как место будущей работы. Первое. Недостаточное понимание потребностей. Компания не выясняет, что именно нужно кандидату, и предлагает условия работы, которые ему не интересны. Решение. Провести исследование рынка, в частности, с помощью методов, описанных в этой аудиокниге, понять так боли и потребности целевой аудитории. Второе. Отсутствие четкого позиционирования. Слушай главу «Почему мы?». Когда кандидаты не понимают, чем ваша компания отличается от конкурентов как работодатель, вопрос выбора усложняется. Решение. Сформулировать уникальное торговое предложение, УТП, которое ясно показывает ваши преимущества. Третье. Недоверие к компании. Плохая репутация, негативные отзывы или недостаток информации, отсутствие отзывов вызывают сомнения у потенциальных кандидатов. Решение. Работать над репутацией, собирать отзывы и показывать кейсы. Четвертое. Плохой опыт взаимодействия. Сложности в коммуникациях, проблемы на собеседованиях, стрессовые условия. Все это отпугивает кандидатов. Решение. Улучшить клиентский, кандидатский сервис. Упростить процесс собеседования для кандидата. Чтобы увеличить скорость привлечения кандидатов на свои вакансии, нужно понять причины отказа и системно работать над устранением этих барьеров, будь то качество предложения о работе, коммуникация или клиентский, кандидатский опыт, который получает кандидат при взаимодействии с компанией. Знайте, почему они не покупают ваши вакансии, и работайте над устранением этих недостатков. Так вы точно увеличите продажи своих вакансий. Первый шаг. Запишите основную, на ваш взгляд, причину, почему они не покупают вашу компанию как работодателя. Подумайте, что с этим делать.